Братья и сестры, очень приятно, когда человек к Богу обращается, видеть, наблюдать, радоваться вместе с человеком о том, что Бог простил, спасение подарил. Такое приятное свидетельство, когда люди к Богу обращаются. И у нас в церкви, слава Богу, люди каются. И некоторые люди обращаются далеко, дальние и ближние. И вот чтобы это дело совершалось, дело евангелизации, распространения вот этой благой вести, некоторые откликаются, ну, к более серьезному служению. Оно у нас называется миссионерским служением. Мы часто, как в общем живем, вот кому-то сказал, кому-то засвидетельствовал, может быть, и не засвидетельствовал, где-то делами показываешь Господа, где-то не получается, но это чаще всего так. А вот кто откликается, к примеру, ну, побольше в этом деле потрудиться, побольше послужить. Это миссионерское служение. Даже, к примеру, ну, допустим, оставить свое место жилья или церковь и поехать куда-нибудь подальше, к северу или к югу, разное направление. Оно было, есть, и пока церковь на земле есть, вот это миссионерское служение, оно совершается. У нас, вот, ну, так сказать, мы живем на распутье всех дорог. Часто гости бывают, и миссионеры бывают. И вот сегодня у нас, вот я привез одного брата в собрание, который словом поделится. Несколько времени был тоже в качестве миссионера. Второго в рядах заметил, нечаянно сейчас. Вот хочу тоже церкви предоставить, чтобы хоть немножко могли сказать о благословениях, о милости Божией. Вот. Может быть, о трудностях, которые приходится переживать. Брат Сережа Плотников, он с Курской церкви, вернее, с одной из курских церквей, несколько лет совершал миссионерское служение. Есть вот, ну, известный такой по географии город Воркута. Вот. То не в самой Воркуте, а там есть такое городишко или поселочек. Уж сколько там северян проживает, я не знаю, Усть-Кара. Вот он поделится, расскажет, как он там потрудился. Еще, друзья, я немного, если помните, раньше говорил о том, что здесь у нас в больнице лежит брат в больнице, у которого девочка 6, теперь уже 7-летняя, вот болеет. И тяжелой болезнью болеет. Она вдарилась в школе, в подготовительном классе, коленом о батарею. Ее одноклассник толкнул. Вот. Сейчас она болеет, и она очень болеет. Вот сейчас ей вливают, ну, всякие химикаты, и за счет этого, видимо, жизнь пока продолжается. И вот эту скорбью, этой скорбью глубокой, как раз Бог посетил семью вот этого брата Сережи, брата-миссионера. Вот он поделится словом. Пожалуйста.